Глава 9. Когда врач и журналист снова навестили Георгия и выслушали его воспоминания, оба порадовались перемене, произошедшей в человеке. Взгляд Карпова стал осмысленным, речь поражала четкостью и логичностью. Перед ними снова был предприниматель, фирма которого считалась одной из самых успешных в городе. После очередного сеанса психотерапии Мальцев отозвал Клима в сторонку. «Слушай, все идет гораздо быстрее, чем я думал. Я начинаю сомневаться, что амнезия вызвана психическим расстройством. Мне начинает казаться, ее создали искусственно, при помощи наркотиков». «В клинике?» – уточнил Панфилов. Валентин покачал головой. «Раньше. Наверное, еще до его помещения туда. Возможно, он и не подозревал, что его пичкают наркотиками. В следующий раз мы расспросим его об этом. Меня интересует, как и когда он стал испытывать какой-либо дискомфорт». Клим взглянул на часы. «Он проспит до утра?» «Как всегда. Тогда я смотаюсь в редакцию и, наконец, закончу статью про Вавилова», — проговорил он. «А то наш главный шутить не любит. Поскольку благодаря повышению зарплаты военные снова завидные женихи, терять эту работу мне никак нельзя. А еще я собираюсь пообщаться с нашим третьим приятелем». «Тимощуком?» — сразу понял Валентин. «С ним сам», — улыбнулся Панфилов. «Есть такие вещи, о которых Карпов нам ничего не скажет, потому что не в курсе». «Ты прав. Ну, поехали». Клим довез друга до дома, затем отправился в редакцию, где немного поработал над статьей и отнес ее главному. Тот, увидев журналиста, улыбнулся. Такая улыбка никогда не предвещала ничего хорошего. «Решил поработать?» — иронически поинтересовался он. Клим вытянулся по стойке смирно. «Так точно». «Не ори», — поморщился редактор. «Я тебе говорил, что ждал этот материал раньше. Почему ты его задержал?» Предотвращая грозу, готовый разразиться над ним, журналист честно признался. «Мне попался более убойный материал. Вам понравится, когда наша газета выдаст такое, от чего придут в восторг все читатели». Главный откинулся на спинку кресла. «Да ну, колись, о чем нарыл». «Пока военная тайна». Редактор поморщился. «Тогда грош цена твоим заявлением». «А если это не только моя тайна?» — миролюбиво поинтересовался Панфилов. Главный хмыкнул. «У офицера в твоем звании не может быть тайн от начальства. Ну ладно, сегодня я добрый. Катись по своим делам. Статью принимаю. Завтра поручу тебе что-нибудь еще. А своей ерундой занимайся в свободное от работы время». «Слушаюсь, товарищ капитан первого ранга». Выбежав из приемной в свой кабинет, парень набрал Тимощука. «Извини, друг», — начал он, — «но без твоей помощи не справлюсь. Ты готов составить мне компашку в каком-нибудь кафе?» «Давай уж в караван-сарае», — согласился старший лейтенант. «И позаботься, чтоб нам подали такие же вкусные чебуреки. Я буду там минут через 20». «Заметано».